моя любовь сидит на кухне в фиолетовых клубах. Я раздолбал ее надежды молодые, пух и прах. Она хотела кавалону с белым лебедем лететь, а ей приходится над грязной сковородкою корпеть. Моя любовь сидит на кухне в фиолетовых клубах, а я разлегся на диване и чешу себе пах. Она мечтала о слиянии энергии и ниянь, а вместо яйца в техней комнате валяется пьянь. Это не жизнь, она думает. Это не жизнь, она думает. Не жизнь, она думает. Это не жизнь. Это не жизнь. Это не жизнь. Она думает. Это не жизнь. Она думает. Это не жизнь. Она думает. Нет, моя милая, именно вот это. Штаны. Обрушив кресло, понимаю, что штаны не так важны. Я открываю дверь на кухню, говорю: да ладно, брось. При этом локтем рефлекторно прикрываю себе нос. Это не жизнь. Она при тебе. Это не жизнь. Она при тебе. Это не жизнь. Она при тебе. Это не жизнь. Это не жизнь. Это не жизнь. Это не жизнь. Это не жизнь. Это не жизнь. Ох, моя милая, боюсь, что это. Боюсь, что это. Боюсь, что это. Что поделаешь жизнь, что поделаешь жизнь, что поделаешь жизнь, что поделаешь жизнь.